Как только путешественники отъехали от стопы Бога, огоньки исчезли из виду. Поскольку местность была неровная, их можно было заметить, по-видимому, только оттуда. А местность, надо сказать, и в самом деле была неровная. Высохшие русла речонок сменялись утесами, лес песчаными дюнами и каменистым грунтом со следами вулканического пепла. Наконец они добрались до такого места, где ехать верхом уже было нельзя. Погонщиков вместе с мулами оставили на попечение Рикардо и велели ему разбить лагерь. Остальные двинулись дальше по крутому склону, поросшему кустарником, подтягивая друг друга и цепляясь за торчащие из земли корни. Старый индеец по-прежнему шел впереди и, казалось, забыл о присутствии Леонсии. Они прошли еще с полмили, как вдруг старик резко остановился и отпрянул назад, точно его укусила змея. А случилось вот что. Фрэнсис расхохотался, и по скалам, передразнивая его, прокатилось гулкое нестройное эхо. Последний жрец племени Майя поспешно пробежал пальцами по узлам, выбрал один из шнуров, дважды перебрал его узлы и объявил: «Когда боги смеются, берегись!» — так говорят узлы. Добрых четверть часа Фрэнсис и Генри смеялись и кричали на разные голоса, пытаясь убедить старого жреца, что это всего лишь эхо. Через полчаса путники дошли до отлогих песчаных дюн, и снова старик отпрянул назад. Каждый шаг по песку вызывал целую какофонию звуков. Люди замирали на месте, и все замирало вокруг. Но стоило сделать хотя бы шаг, и песок снова начинал петь. «Когда боги смеются, берегись!» — предостерегающе воскликнул старик. Он начертил пальцем круг на песке, и пока он чертил, песок выл и визжал. Затем старик опустился на колени, песок взревел и затрубил. Пион, по примеру отца, тоже вступил в грохочущий круг, внутри которого старик указательным пальцем выводил какие-то каббалистические фигуры и знаки, и при этом песок выл и визжал. Леонсия, до смерти напуганная всем этим, прильнула к Генри и Фрэнсису. Даже Фрэнсис был ошеломлен. «Эхо, конечно, гулкое, — сказал он, — но ведь тут не только эхо, ничего не понимаю. Говоря по совести, это начинает действовать мне на нервы». «Вздор! — возразил Генри и пошевелил песок ногой. Послышался рев. Это поющий песок. Мне доводилось видеть такой на Кауайе, одном из Гавайских островов. Дивное место для туристов, уверяю вас. Только здесь песок лучше и куда голосистее». Ученые придумали десяток мудреных теорий, объясняющих это явление. Я слышал, что оно наблюдается и в других местах земного шара. В таких случаях нужно брать в руку компас и, следуя ему, пересекать пески. Эти пески хоть и лают, но, к счастью, не кусаются. Однако жреца невозможно было уговорить выйти из начертанного им круга. Единственное, чего достигли Морганы — это что старик перестал молиться и в ярости накинулся на них, бормоча непонятные слова на языке майя. «Он говорит, — перевел его сын, — что мы просто совершаем святотатство, даже песок вопит от возмущения. Он не пойдет дальше, он боится подойти к страшному обиталищу Чиа. И я тоже не пойду. Мой дед погиб там, это знают все майя. Отец говорит, что не хочет там умереть. Он говорит, мне еще не так много лет, чтобы умирать». «Ну да, всего-навсего 80. Расхохотался Фрэнсис и тотчас испуганно вздрогнул от колдовских раскатов пересмешника эхо, подхваченных песчаными дюнами. «Слишком молод, чтобы умирать? А как насчет вас, Леонсия? Вам тоже еще рановато желать смерти». «Ну-ка, ответь за меня!» — шуткой откликнулась она и слегка пошевелила ногой песок, заставив его издать звук, похожий на вздох укоризны. «Как раз наоборот. Я слишком стара, чтобы умирать от страха только потому, что скалы смеются, а дюны лают на нас. Пойдемте-ка лучше вперед, мы ведь теперь совсем уж близко от этих огоньков, а старик пускай сидит себе в своем кругу и ждет нашего возвращения».